Глава 1. День 1. Блок А. Комната Кадзуки Хосина. Хресь. Удар. Полупрозрачные руки пролезают внутрь меня и сминают мои органы. Меня мнут, крошат, сдавливают, чтобы засунуть в игру. Я чувствую, как меня крутит точно пьяного, словно меня зашвырнули в стиральную машину вместе с тряпьем. Испытывая физический дискомфорт от таких ощущений, я одновременно терял цвет. Становился как те полупрозрачные руки. Я стал легким, словно из меня вытряхнули абсолютно все. Я медленно открыл глаза, которые, сам того не осознавая, только что зажмурил. Первым, что я увидел, был бетонный потолок и свисающая с него лампочка без плафона. Мое сердце забилось чаще. Снова я очутился в этой смахивающей на тюремную камеру комнатушке. Нет, не совсем так. Впервые я оказался здесь в полном понимании этого слова. И я собираюсь начать сражение, в котором действительно не могу позволить себе допустить ни единой ошибки. Я вспомнил обещание, данное мне Дайей. «Ты можешь остаться в живых, если за эти 8 дней никто никого не убьет. И если ты сможешь добиться такого исхода, я уничтожу игру бездельников. Это то самое «справедливо», о котором ты толковал, верно?» Моя цель – раздавить шкатулку, спасти Марию и вернуться в реальный мир. Нам удалось разобраться с комнатой отмены и неделей в трясине, найдя их владельцев и убедив их расстаться со шкатулкой. Но сейчас это не прокатит. Владельца игры бездельников, да ее не переубедить. Потому мне и не нужно убеждать его. Мне нужно посостязаться с ним. Я должен вести всех остальных так, чтобы никто не начал убивать. Я должен дойти до финала, при котором никто не погибнет. Я огляделся. В полном соответствии с моими воспоминаниями в комнате обнаружились туалет и раковина. Далее монитор дюймов на 20, стол. И на столе джутовая сумка. Содержимое сумки тоже не изменилось. Шариковая ручка, блокнот, синие часы, 7 сухих пайков, портативный медиаплеер и нож. «Однако, рад познакомиться». На этот раз отвратный зеленый медведь Нойтон поприветствовал меня так. «Рад познакомиться». Ощущение какое-то неловкое. Но это правильное приветствие. Я, может, и чувствую, что уже общался с ним несколько раз, но на самом-то деле это наша первая встреча. До сих пор с ним встречались только мои NPC, мои копии. Я же лишь видел это в чужих переживаниях. Рад познакомиться, Кадзуки-кун. Отлично, пора тебе выбрать свой класс. Я могу выбрать себе класс? Да, битва за трон устроена так, что игрок имеет ряд преимуществ перед NPC. В частности, ты имеешь психологическое преимущество, потому что знаешь, что остальные лишь NPC. Плюс чужие переживания, благодаря которым ты мог изучить их манеру поведения. И возможность выбрать свой класс тоже одно из таких преимуществ. Именно. Изображение Нойтона исчезло, взамен на экране появился список классов. Король, принц, двойник, колдун, рыцарь, революционер. А? Я обнаружил, что король, колдун и революционер почему-то затенены. Затененные классы выбирать нельзя, потому что их уже выбрали другие игроки, ответил Нойтон на мой незаданный вопрос. Уже выбранные классы. Революционером был Дайя, королем Юрисан, а колдуном... Мне не представилось возможности узнать это, но колдуном наверняка была Ироха-сан. Ну а зачем это правило? Без этого правила игроки, чья очередь настала раньше, находились бы в слишком невыгодном положении. Они ведь получают меньше информации о чужих переживаниях. Поэтому мы даем им больше свободы в выборе класса. Так справедливо. Ясно. Ну, правда, по-моему, первый игрок все равно в слишком уж невыгодном положении. Как бы там ни было, я могу выбрать между принцем, двойником и рыцарем. Как и следовало ожидать... Оставшиеся классы не очень-то подходят для того, чтобы контролировать ход игры. А, внезапно до меня кое-что дошло. Я могу выбирать только из этих трех классов. Но это означает также, что опасные классы, король, колдун и революционер, наверняка достанутся другим. Я вспомнил второй раунд, когда игроком была Юри-сан. Я в тот раз был революционером. Трагедии избежать все равно не удалось, но... Что было бы, окажись революционером Кадай Камиути? Наверняка все закончилось бы еще хуже. Возможно, я бы даже не смог спасти Марию. Если на этот раз революционер достанется Дайи или Кадаю Камиути... Я содрогнулся. Если так получится, совершенно невозможно будет все решить мирно, без происшествий. Нет, не время робить. Все равно я должен довести остальных до блока Е восьмого дня без единой смерти. Выбирай давай. Услышав напоминание Нойтона, я вновь повернулся к монитору. Принц, двойник, рыцарь. Какой вариант даст мне лучшие шансы вести остальных за собой, не позволить никому погибнуть? Думаю, главное, в первую очередь, сдержать революционера. А значит... Я протянул руку и нажал выбранную мной кнопку. Ты уверен? Он сам меня понукал, а теперь переспрашивает. Уверен я. Класс, дающий возможность договориться с революционером, потому что у них схожие условия победы. И вдобавок, этот класс имеет способность, позволяющую устрашать других. Этот класс... Я нажал кнопку с рыцарем. Изображение на экране тут же сменилось, вновь появился Нойтон. Отлично, Кадзуки-кун только что стал рыцарем. Надеюсь, ты скроешь свою жажду отомстить другим, как сказано в описании класса. Предай их и разруби своим мечом. Отомстить. Отомстить? Ха, не смеши меня. Когда я это пробормотал, пасть зеленого медведя раскрылась в широкой ухмылке. Не, ну ты же ненавидишь тех ребятишек, которые тебя обманули и жестоко убили, правда? Они ведь пытались убить тебя ради собственного выживания. Он перестал заикаться. Полные злобы слова вылетали свободно. Я вспомнил. О таких вещах этот мерзкий зеленый медведь может говорить бегло. Ты не представляешь себе, как ты ошибаешься. Я совершенно не ненавижу их. Кончай уже изображать святого, ты засранец. Или ты простишь любого, кто будет тебя убивать, и при этом будешь смеяться как дебил? Ты мазохист хренов. Ты же все равно думаешь, что это они должны сдохнуть, а не ты, верно? Конечно же ты так думаешь. Ведь другие же так думали, когда убивали тебя. Никогда в жизни я не буду так ду... Но тут я застыл. Разумеется, я не ненавижу их. И мстить им я тоже не собираюсь. Совершенно не хочу этим заниматься. Однако Юри-сан и другие действительно убивали меня. Хоть это и была всего лишь моя копия, конечно же. Я не смогу достичь моей цели, если не поставлю на кон собственную жизнь. А значит, я готов рискнуть жизнью, чтобы защитить других. Возможно, придется даже стать их щитом и принять на себя все. Ради защиты людей, которые несколько раз меня убили. Смогу ли я сделать это, не колеблясь, не сомневаясь? Честно говоря, не уверен, правда. А тогда, не помешает ли мне это незначительное сомнение достичь цели? Я потряс головой. Бессмысленно думать об этом. Все, что мне нужно, сделать все возможное, чтобы мы могли доверять друг другу. Если мне это удастся, никто не начнет убивать. Нет. Возможно, это не совсем верно. Нет, это совсем неверно. Этого будет недостаточно. Конечно, взаимное доверие необходимо, но одного его даже близко недостаточно. Ведь Кадай Камиути сможет делать все, что его душе угодно. Юри-сан предаст ради сохранения собственной жизни. И Роха-сан будет поступать так, как сама сочтет правильным. А Дайя просто не станет сотрудничать. Итак, что же мне делать? Ты меня не слушаешь! «Просто утопи в крови эту шайку, и все будет в порядке, ты, подлый убийца!» «Заткнись!» «Неужели ты думаешь, что сможешь здороваться с ними за руку, зная, что среди них есть убийцы?» «Выкинь это из головы! Ты должен править остальными, как грязными рабами!» «Заткнись! Рабами!» «Да пошел ты в жопу! Я никогда!» «Нет, там, может, он прав?» «Может, это правда единственный выход?» Я не хочу сказать, что можно все решить, лишь перебив остальных. Я имею в виду, ничего не удастся сделать, если всего лишь доверять друг другу. Все верно. Иными словами, чтобы победить, я должен властвовать над ними. Что за дела? Если мы хотим вырваться из этой игры, кто-то должен править остальными, занять трон в соответствии с названием игры? Значит, я смогу выиграть, если стану королем? Подхожу ли я на эту роль? Да нет, это совершенно нереально. Мне не в жизнь с этим не справиться. Но в то же время я осознал. Это единственный способ добиться того, что никто никого не убьет. Если так... В битве за трон я всего лишь слабая девушка. Но все равно я хочу защитить тебя. Даже ценой собственной жизни. Я справлюсь. Ради того, чтобы защитить Марию, всего лишь слабую принцессу в этой шкатулке, я справлюсь. Давай, пора уже поздороваться с ребятками, которые тебя убивали. С этими словами Нойтан исчез, и дверь открылась. Чернота за дверью жадно, уродливо клубилась. Она дышала злобой, с которой мне предстоит сражаться. Я сжал кулак. Да, я все понял. Я... стану королем.